так или иначе, только к сумеркам, когда воздух стал под цвет графитным строкам, поэма была в черне закончена, и карандаш отпустил пальцы. Ундинг не ел весь день. Набросив пальто, он вышел на вечернюю улицу и толкнул дверь ближайшей бирхалле. При помощи ножа, вилки и пары челюстей проголодавшийся лирик быстро справился с порцией сосисок. От капусты остался лишь легкий капустный запах, а шпигеляйер тщетно пялил желтые глаза, умоляя о пощаде. Прогнав первый приступ голода, Ундинг протянул руку к кружке пива, пододвинул ее к себе, и вдруг пальцы его отдернулись от стеклянной ручки. На поверхности напитка, налипая на граненые края, вспучивались и лопались крохотные пузырьки пены, точь в точь, как те, которые несколько лет тому познакомили его с Мюнхгаузеном. Теперь, когда припадок эгоизма, который историки искусства называют вдохновением, прошел, образ оставленного друга вшагнул в самый центр сознания и стал неотступным. Ундинг в эту ночь долго ворочался на горячих подушках, пока не дождался сна. Но и в сон пришло сновидение. Низкий потолок, подпертый кипами книг. Позади тихий птичий шаг. Ундинг оборачивается. По поверхности письменного стола, осторожно подбирая пятки, крадется пузырь на утиных лапах. Ундинг хочет бежать, но ноги у него из дерева и ввинчены в пол. Надо не позволить Омеге зайти со спины, это-то он твердо помнит. Но ведь и сзади спина, и спереди спина, отовсюду. И пузырь, растягивая одетые в бег бликов вспученный, раздувается. Еще и еще, уже стол, а там и книги, потолок, вся комната, и он, Ундинг, в пузыре. Утончающиеся вспучины растягиваются. Еще сейчас разрыв и в смерть. Ундинг сжимает веки и видит себя с раскрытыми глазами на постели. Сквозь переплет окна рассвет. В течение всего дня беспокойство нарастало. Брал ли Ундинг в руки газету? Вписывал ли в блокнот очередные распоряжения заведующего конторой Веритас? Сквозь всю суету ему виделся человек с лицом, запрятанным в пергаментной ладони. Свесившаяся с макушки косица, медленно длинясь, казалось, угрожала чем-то непоправимым. И снова в числе пассажиров вечернего поезда Берлин-Ганновер был Эрнст Ундинг.